он срезал двух бронепехов. Когда у них нет офицера, они, значит, только изображают решительные действия. А офицер подорвался еще на первом кольце отторжения. Датчики не позволяют усомниться в этом. Правда, оставалась еще амфибия с излучателем в башне и бомбометом, прицельно выводившим из строя охранную кибертехнику. Проклятая амфибия! Если нападающие не будут торопиться, если бронепехота укроется в воронках или за корпусом боевой машины, ублюдки имеют шанс прорвать третье кольцо. А там и до самого дома рукой подать. Кирилл размышлял. Вызвать Боба из-за флота огня на помощь. Слабак. Или Рашид из развалин на пустыре. Этот хорош. Но, как правило, волны чужаков накатывают на весь периметр поселка одновременно, и Рашиду сейчас тоже приходится несладко. Кирилл связался с ним по рации. Ну, точно. Ладно, придется тратить последние плазменные заряды. Их и осталось-то всего два. Транспорт с боеприпасами придет только через неделю. Рискованно. Очень рискованно. Однако другого выхода он не видел. Пришлось передать команду дому, а дом отправил ее в спецарсенал «Б». Через минуту ублюдская амфибия начала прорыв, выжигая стрелковые автоматы и ставя дым завесу. Точность огня у них, сволочи, улучшилась. Совершенствуются твари. Транспортный кибер успел вовремя. Сгрузил бомбардер, установил его так, чтобы раструб находился как раз напротив амбразуры. Кирилл приник к лазерной оптике. Так, так, броня активная, какой-то новый тип. Лобовая толщина такая-то примерно, борт. Не подставляют, гады. Да, с одного раза этого зверя не взять. Ну хорошо. Плазменный заряд сорвался с раструба. Есть! Башня обуглилась, лучемет потек металлическими ручьями. А в броне образовалась раковина. Однако металлический монстр продолжал уверенно ползти вперед, и не брала его ни активные химии, ни кумулятивные мины, ни направленные электромагнитные импульсы, ни ямы-ловушки, ни биотуман. Только не промахнуться. Только не промахнуться. Подпустить поближе. Второго раза не будет. Уж второго раза эти твари мне точно не дадут. Ближе. Еще ближе. Ну-ка. Ту же самую раковину. Тинь! Есть! Амфибию вырвало пламенем. Она завертелась на месте, словно обезумевшая собака. Бомбомет дважды пальнул в белый свет, как в копеечку. Наконец машина встала и зачадила густо черным. На сегодня все. Кирилл знал это точно. Ни одна гадина еще не совалась сюда ночью. Боевой дух весь почему. Темноты боялись. Да, преодолевать линии отторжения в темноте не сахар. Уже вечерело, и на новую каверзу их просто не хватит. Кирилл отер лоб, велел киберу оттащить тяжелое вооружение в спецарсеналы и отправился по лабиринту подземной крепости к жилой зоне, к дому, собственно. На последнем бронелюке перед входом красовался гербовый щит изготовителя. Вернее, не весь щит, а ровно половина, правая. Полкороны сверху. Пол надписи на щите. Corpo Brain каждому персона. Согласно инструкции по эксплуатации, вторую половину щита клиент Кирилл мог получить только в двух случаях. Во-первых, если женится на владелице дома, изготовленного той же фирмой. Ну, положим, тут в экспериментальном поселке у всех были дома, хотя и разных типов, но от одного дистрибьютора. У всех, стало быть, на дверях была либо правая половинка, либо левая, поскольку не женился пока еще никто. Народ тут молодой, и каждый, что называется, себе на уме. Во-вторых, левую половину Кириллу мог завещать вместе с домом родственник женского пола, каковых не было. В смысле, поблизости. Мама на Терри-2... Папа всю жизнь на космических кораблях, а дедушек с бабушками он вообще никогда не видел. Набрал цифровой код, произнес звуковой пароль. Тест на сетчатку глаза, тест на запах. Все, дом его идентифицировал и допустил внутрь. Кирилл велел дому перенастроить на него лично все датчики, способные сообщить об опасности извне, а также связь и канал срочной информации. Затем приказал стакан водки. Подумал и добавил. Ужин номер 3. Сел за щербатый деревянный стол. Киберы накрыли ему. миска жидких щей, капуста с куском солонины, кисель по густоте не превосходящей первые, да два куска ржаного хлеба, стакан граненый, огурец соленый. Он мог бы заказать все, что угодно. Хоть блан-манже, хоть индейку с трюфелями, хоть сосими из ведмирянского усача, и получил бы все затребованное моментально. Пищевые синтезаторы здесь, дай боевой дух каждому. Поставки Стерра-8 от лучших производителей Нью-Скотланда. Но Кирилл считал, что настоящий боец не должен себя баловать. Надо быть стальным. Разнежишься, расслабишься, тут-то тебя и схарчат. Маму позвать не успеешь. Убрать. Киберприслуга послушно зашевелилась, позвякивая грязной посудой. Он, не снимая формы, не стаскивая сапог, растянулся на солдатской пружинной койке. Тоненький полосатый матрас — вот и все, что должно отделять солдатские ребра от жесткой металлической сетки. Гипносон. Подъем 6.0. Мытье, массаж, смена одежды. Отбой. Через несколько секунд он спал. Кирилл знал, пробуждение застанет его помытым и переодетым. Вместо сегодняшнего комбинезона, пропавшего потом и парковым дымом, на нем будет новый, свежий. Как дома удается все это проделать, не разбудив его, Кирилл понять не мог, да и не очень-то и задумывался. Утро его до крайности огорчило. Воскресенье. По воскресеньям чужаки лезут только в виде исключения. Очень редко. Вот, например, неделю назад. Значит, сегодня совершенно точно не сунутся. Что ж делать-то? Чем заняться? Почитать свежую прессу — это вроде как политзанятие будет. Или стрелковую подготовку на весь день. Пресса прибудет транспортом, да и боеприпасы тоже. А то, что осталось, тратить не резон. Физподготовка. Марш-бросок по пересеченной местности в полной боевой выкладке. Очень полезно, но душа не лежит. На завтрак он заказал себе две кружки пива «Портянка» и копченой рыбы. Нормально. Сначала умиротворяет, потом наполняет боевым духом. Душа от пива только укрепляется. Хочется постоять за добро, но в данный момент нет подходящих мишеней. Чего-то ему не хватало. Может, курева? От курева он отказался. Боец должен блюсти хорошую физическую форму. Особенно, когда бойцу уже 40. Чё же ещё-то? Выхлебав третью кружку сверхштатной пары, значит, он вроде как додумался. Нужна боевая подруга, чтобы пела душа солдата, чтобы было кому перевязать его раны, если медавтомат сломается, чтобы кто-то слушал сокровенные солдатские песни и добрым словом врачевал психологические травмы, а на худой конец поддержал бы огнем с тыла. Да, именно так. Очень нужна боевая подруга. При подруге, наверное, и курить так сильно не захочется. С кем связать ему нелегкую боевую судьбу? С кем разделить тяготы и решения? Марина из эльфийской рощи. Больно таща. Может, Джессика из дачи на природе? Больно горда и тупая. Все молчала, когда он к ней пришел. Никак понять не могла, к чему бы это. Малгоси из берлоги боевиков — это всем хороша. Испытанный боевой товарищ, несгибаемый защитник поселка. Но она ему сказала прямо: был бы ты не Кириллом из неприступной твердыни, а, скажем, Лаурой оттуда же, нет проблем, все бы сладилось, а так. В общем, пол поменяй и приходи. Он, конечно, сказал ей, кто она есть на самом деле, и больше не совался. Сразу после Малгоси он апгрейдил дом. Серьезное дело. О женсоставе и думать забыл. Вроде появилась новенькая. Как ее? Регина из чего же она там? Поселок растет, всех домов не упомнишь. Из крематория. Не то. Из крематория была Раиса. Из дельфинария. Уже ближе. А? Точно. Из Розарии, что за тенистой лощиной. Надо как-то опробовать ситуацию. Попроще, чтобы для женщин, ясно. Кирилл набрал код Розарии на блоке локальной связи. Ему ответили. Здравия желаю, госпожа Регина. С экрана на него смотрела поджарая особа. Лет 30. Короткая прическа, волевое лицо, строгий, слегка милитаризованный покрой одежды, блузка цвета хаки. Это, конечно, не новейший камуфляж, как у него самого, но тоже неплохо. У нее есть вкус, заинтересованно отметил Кирилл. Чему обязана боец Кирилл? и громкий командный голос восхитился ее собеседник. Желательно начать переговоры для обсуждения плана по укреплению обороны. Речь идет о сближении, о командном духе. Долгие объяснения всегда давались ему с трудом. О боевом содружестве личного состава. Заходите часам к 10. Она приказала явиться на КП к 10:00. Она совершенство. Есть! Конечно, ей нужен был помощник. Сильный, возвышенно мыслящий, понимающий толк в садоводстве, любящий цветы и вообще все живое. Ах, это почва планеты совершенства. Невозможное, вроде бы даже в теории, непредставимо щедрое. Когда Регина переселилась сюда, в этот милый поселок, ей поначалу казалось абсурдом растить на соседних грядках кабачки, ямс и шафрановый паутинник из полярных областей планеты Нью-Скотланд. Но здесь росло все. И росло, притом, со сказочной быстротой. На одном конце участка эдельвейсы, на другом бананы, эффект кипариса, сибирская пихта, вся в зеленых пуховых платочках. Милые северянка-голубика и красотка из земных тропиков, тигровая стангалея. Регина, хотя и не вполне доверяла своим глазам, тем не менее ставила все более рискованные эксперименты. В итоге она заполучила фантастический сад. Сад, о котором мечтала всю жизнь. Таким чудом в одиночку ей ни за что не управиться. Регина не была уверена в том, что ей подходит этот Кирилл. Хотя, конечно, в нем чувствуется рыцарь. Поистине учтивый человек. Как он сказал, кажется, вот так. «Счастлив видеть вас, госпожа Регина». А в самом конце чертовски романтично. «Поверьте, ничто в мире не помешает мне явиться в назначенный час». Его одеяние несколько старомодно, однако видна определенная видна тяга к изяществу. Пиджак цвета дыма с пламенем, леопардовый галстук, черные зачесанные назад волосы, внутреннее благородство, сквозящее в каждом жесте, в каждом взгляде. Мужественный облик, лишенный, впрочем, избыточной брутальности. У него есть вкус, окончательно решила хозяйка Розария. Ее мысли плавно перетекли на предстоящее свидание и приняли иной оборот. Что он увидит? Привлечет ли его это? Сумеет ли она стать властительницей дум рыцаря Кирилла? Человек, способный воспринимать прекрасное в полной мере, обязательно по достоинству оценит тростниковый пруд с кувшинками, местные декоративными лягушками, очаровательные нью-сиверийскими тритончиками. И альпинарий на мшистом камне, и узенький ажурный мостик над чистым ручьем, и плакучие ивы, тянущие тонкие ветви к хрустальному потоку, и кованую решетку ворот, и воздушные башенки с зеркалами, и аромат роз, и стильную ветхость гобеленов по сотне евро-долларов за штуку непременно оценит. Как встретить его? Она встала перед отражателем дизайн-блока. Мысленно представила себе стиль нео-джангл с милыми косичками. Нет. Стиль дух воды с хохолками. Нет. Стиль «Здравствуй, Элвис». Нет, нет и нет. Вульгарно. Святой Эльм с разноцветными огоньками, вольно перебегающими по прическе. Она будет похожа на рекламную иллюминацию. Мон-Пари с голограммами, нанесенными поверх двух слоев текучего грима. Некоторые пугаются. «Будь проще, милая», — сказала она себе и решительным движением распустила длинные каштановые волосы. Замок на холме он увидел издалека. Оценил. Мощные псевдолитовые башни со сверкающими тарелками лазерных конденсаторов. Там, кстати, можно было бы разместить киберов с неуправляемыми ракетными снарядами. «Позиция! Во! Это он как специалист говорит». И фальшивый водоем, что надо. Шашки-взрывчатки на длинных ножках, замаскированные под растительность неизвестного типа. Ядовитые гады в воде. Наивно, по-детски. Но не профессионалы тут могли бы и загреметь. Серый булыжник с накладным мхом скрывал пулеметную амбразуру. Просто обязан был скрывать. Точно, что-то там виднеется. Только ставить надо не так открыто. А, вот и водяной ров. Умно сработано. Не глубоко, но внизу засасывающий слой. Мостик только один. Узкий. Хорошо пристреленный. Хлипкий. После второй-третьей попытки прорыва можно его подорвать прямо под неприятелем. Или над неприятелем. Взять на заметку. До фокуса с мостиком никто из парней еще не додумался. Так, газовые накопители, неумелый камуфляж типа дерева МП. Старье. Ворота из ферроморфа, решетчатые в комплексе с генераторами электротока, которые спрятаны не пойми где. Значит, хорошо спрятаны. Ворота открылись и пропустили его. Одуряющий депрессант с цветочным запахом. Оригинально, хотя и не очень надежно. Грязные тряпки на стенах скрывают камеры наблюдения и стрелковые точки киберов. Регина из виноват из Розария, круто поднялась в его глазах. Конечно, все это нагромождение – жуткое любительство, и он обучит ее всему, что знает. Многое придется переоборудовать. Он разгладил бритую под ноль голову, мысленно оценивая стоимость первоочередных работ. Но в целом сразу виден здравомыслящий человек, понимающий толк в безопасности. Она встретила его в тренировочном зале. Гибкая, как хищная кошка. Черные волосы растрепаны, глаза горят, лицо раскраснелось. Регина боролась на равных с отличным тренажером. Single Combat JH марсианской поставки. Боец Кирилл прибыл. Расслабься, боец. Хлебни пивка, воин. Она протянула ему открытую банку. Не откажусь. Струйка потекла по подбородку и упала на камуфляжные разводы. Я восхищен, госпожа Регина. Все оборудовано по первому слову. Враг не пройдет. Я опытный солдат, и я испытал чувство уважения к вам. К тебе. Тут ему надо было приниматься за дело. У Кирилла имелась краткая информационная сводка, заготовленная специально для нее. Значит так. Одиночество сводит с ума любого бойца. Население тыла должно всемерно помочь. Сближение прогнозируется продуктивным. Считаю своим долгом предложить долговременную связь, не возражая против официальной фиксации. Цель на радаре ясно видна. Последней фразой про цель на радаре он гордился. Это было четко для женсостава, в смысле для женщин, чтобы поэтично. Полевой курс спецпропаганды убедил Кирилла: мужчинам не обязательно, чтобы поэтично, а женщинам обязательно. Она улыбнулась. Его подготовка и выправка должны были произвести на нее впечатление. Так и произошло. 2 часа они обменивались боевым опытом. Час совместной физподготовки, кросс по местности типа джунгли, спарринг, походный ужин, сувпайками, как в зоне многодневных боевых действий. Потом целовались. Кирилл чувствовал себя счастливым. Что нужно простому воину, если есть у него счастье понимания? Все вышло слишком хорошо, чтобы быть правдой. Его восхитили пруд и кованая решетка, мостик и гобелены. Он прямо сказал: «Я человек искусства и не могу не испытывать глубокого уважения к вам». А потом произнес удивительную, страстную речь о безумных страданиях одиноких душ, о том, сколь печальна жизнь мужчины-интеллектуала, когда некому поддержать его в минуты изматывающей депрессии, и о том, сколь неоправданно современное молодежное поветрие отказываться от прочных привязанностей, брезговать старой доброй любовью на всю жизнь до крематория, ставить ни во что древний институт брака и пылания истинных страстей. Закончил Кирилл великолепной поэтичной фразой: «Моя душа, как трепетная птица, будьте же охотницей, целящейся в нее из лука». Кирилл понимал ее с полуслова, с полувзгляда. Предупредительный, утонченный человек, с необыкновенным вниманием относившийся к каждому ее слову. К тому же он был по-настоящему красив. Юный рыцарь-интеллектуал. Это его артистическая шевелюра. О, ей так давно не везло с мужчинами. К своим 40 годам Регина целых 2 раза отваживалась завести роман. Не всякая современная женщина станет рисковать подобным образом, но ее страстная натура звала к приключениям духа. Результаты, к сожалению, бесконечно разочаровывали Регину. Одно маленькое сомнение тревожило ее. Совсем недавно, мучимая разладом с этим неотесанным чурбаном, Пьером из гостиницы байкеров, она занялась апгрейдом своего дома. Она хотела забыть о мужчинах, желательно надолго. Так и получилось. По совету представителя фирмы, Регина, в числе прочего, добавила новомодный контактный слой к главному контуру жилой зоны. И, может быть... Но вскоре она отбросила эту каверзную мысль. Разве может контактный слой, по сути, простая электронная приставка к набору основных программ, заменить человеческое общение, духовность, тонкий ум, чуткость? Исключено. 2 часа он ей читал стихи и проявил себя как истинный эстет. Не менее часа она водила Кирилла по оранжереям, показала ему любимую сиреневую аллею в саду и озеро Тихих Грез у самой границы участка. Он первым обнаружил в мангровых зарослях на заводе туманных рассветов семейство тиранских бешеных груздей, едва-едва проклюнувшихся из-под земли. Потом они вступили в дружескую дискуссию о сравнительных достоинствах театра кабуки и неоэкспрессионистского камерсцинизма. Знанием Кирилла позавидовал бы магистр искусств. Сердце подсказывало ей формулу пленительной капитуляции. «Ах, я пропала!» Затем она накрыла скромный ужин в беседке уединенных размышлений. Ничего особенного. Индейка с трюфелями, сосими из венерианского усача, блан-манже, банановый сплит, десерт из юлыных бешеных груздей собственного огородика. Ей припомнилось, как мерзкий Пьер совершенно неадекватно критиковал ее фигуру и даже позволил на себе наглые высказывания, будто она слегка полновата. Невиданное бесстыдство, неслыханная бесцеремонность. Жизнь так тяжела, отчего же не предаться милой слабости гурманства, скрашивающей наши дни. Потом целовались. Регина почувствовала себя счастливой. Что нужно утонченной натуре, если есть у нее счастье понимания? Они решили соединить свои дома. Они нуждались друг в друге. Более того, Кириллу открылось, если к подземной крепости добавить дзот на поверхности, то в его распоряжении будет полноценный укреп района. Это дорогого стоит. Регине понравилась идея заняться в секретных бункерах выведением экзотических люминофоров, для которых губителен солнечный свет. Общий дом Кирилла и Регины назвали «Твердыней Рос». Ворота гостеприимства, они же «Внешний бронелюк-1», украсились 2 драгоценными цветками Рафлези и Арнольди, они же кибернетические стрелковые точки огнеметов Арнора в последней модели. На активные брони изящного дизайна укреплены были 2 половинки гербового щита, соединенные навеки. Корпорация Brain Build. Каждому клиенту персональный рай.